Отпевание фермера. В первые свои месяцы в Берендееве я прикидывал, с чего начинать ремонт в церкви. Прежде всего, решил сходить в сельсовет и попросить у власти денег или на худой конец строительных материалов, досок, цемента или чего-нибудь еще. Глава администрации – женщина, с молодых лет с головой погрузившаяся в местную общественную и хозяйственную жизнь – приняла меня доброжелательно, но ничего не дала. У самих нет. И все же пообещала при случае подключить к делу местного фермера, Ивана Филипповича, поскольку тот в свое время брал суду у сельсовета и обещал впоследствии выплатить долг молоком. Вот пусть он это молоко продаст, а деньги даст вам на ремонт. Конечно же, эта зыбкая комбинация, построенная на взаимных обещаниях, не завершилась ничем. В Милославке я был преимущественно потребом, соборуя и отпевая. Десятка-два домов за железнодорожными путями выбираются из низины на пригорок. Рядом зеленая лощина и пруд, за деревней лес и болото. В той стране и располагается ферма. О самом фермере время от времени до меня доходили лишь какие-то слухи. Например, рассказывали, что на него работают сезонные батраки, что по ферме во множестве разгуливают злющие собаки, и еще что в нашем поселке торгуют молоком именно из Милославки. Я все подумывал тогда, не сходить ли к нему переговорить о том молоке, которое он должен обналичить, но так и не собрался, возможно, испугавшись злобных овчарок. Потом появились иные источники помощи, а вместе с ними и другие заботы, и о фермере я больше не вспоминал. И вот почти два года спустя, на первой седмице Великого Поста, Берендеева облетела сенсационная новость. Сожительница фермера из Милославки, как в жестокой мелодраме, убила его ударом ножа в сердце. Тут же последовал звонок из сельской администрации. «Мы занимаемся организацией похорон Ивана Филипповича ввиду отсутствия близких родственников. Не могли бы вы отпеть его в церкви, когда тело привезут из Переславского морга?» «Конечно, нет проблем». Что там случилось на самом деле, до конца так никто и не понял. У Ивана Филипповича, мужчины 50 слишком лет, когда-то была одна жена, потом другая. Когда эта вторая ушла, он завел себе сожительницу из села Балакирева. Согласно официальной версии, она и убила его после застольной ссоры. По другим рассказам, фермер частенько поколачивал свою возлюбленную, а у той брат был, недавно вернувшийся из тюрьмы, который и пригрозил фермеру, что если тот не перестанет обижать сестру, то горько об этом пожалеет. Накануне Иван Филиппович продал телка за 7000 рублей и вместе с сожительницей, ее братом и несколькими работниками, людьми без определенного места жительства, сел за стол обмывать сделку. Дальше вспыхнула ссора, и кто затем убил Ивана Филипповича, сожительница или ее брат, так и осталось невыясненным. Как бы там ни было, женщина взяла вину на себя. Ее отвезли в город и заключили под стражу. Бывают люди, растерявшие всех, кто когда-то любил их. Это особенно заметно на отпеваниях, и покойный фермер был одним из таких людей. В студеный день в промерзшем открытом кузове его привезли из Переславля и внесли в церковь. В гробу покоился крупный мужчина с короткой седой стрижкой, с выражением обиды на припухлом багровом лице. Плохо выглаженный пиджак с широкими лацканами. Из-под савана торчат длинные ноги в ношенных домашних тапочках вишневого цвета. Задевая плечами о косяки, гроб втащили люди в грязных телогрейках, фермерские работники. Пожаловала глава администрации, полнощекая женщина невысокого роста, в шапке изнутри. Прибыла вторая жена покойного, по слухам, для того, чтобы немедленно вступить в спор о наследстве. Пришли несколько любопытствующих бабок, как здесь говорят, посмотреть на покойника. Никто из собравшихся не проронил ни слезинки. «Ну, прощай, Иван Филиппович», — напутствовала фермера глава администрации, когда заколачивали крышку гроба. Что-то по-человечески теплое почудилось мне в ее словах. Машина с покойником уехала, люди разошлись. Как-то мы заговорили с соседом Алексеем Сергеевичем о покойном фермере. Оказалось, что тот остался должен половине Берендеева. Умел мужик убеждать, но дальше слов дело не шло, подытожил сосед. И махнул рукой, чтобы не сказать худого о покойном.